сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Штурманем еще разочек. Женщин-штурмовиков в годы войны было немного. Мужчины жалели их и старались оградить от этого смертельного вида авиации. Но все же самые отчаянные прорывались к илам, боевым машинам поддержки пехоты. Из 30 женщин-пилотов, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза, только две представительницы штурмовой авиации, легендарные Анна Егорова-Тимофеева и Тамара Константинова, обе землячки, уроженки древней Тверской земли. Тамара Константинова родилась 7 ноября 1919 года в деревне Нигирева. Окончив школу, поступила в техникум города Скопин. Именно здесь Тамара впервые села за штурвал самолета. Вместе с друзьями она пришла в аэроклуб и стала осваивать премудрости летного дела. Скопинский аэроклуб подарил ей не только новую профессию, но и встречу с будущим мужем Василием Лазаревым. Молодые люди полюбили друг друга и поженились. После рождения дочери супруги переехали в Калинин, а Василий поступил в Батайское летное училище. Тамара, окончив в 40-м году курсы при Калининском аэроклубе, осталась в нем работать летчиком-инструктором. Жизненные перспективы казались прекрасными. Когда началась война, Тамара окончила курсы медицинских сестер и работала в одном из авиационных медчастей. Василий прямо с курсантской скамьи уехал на фронт, сражался в небе Ленинграда. В одном из воздушных боев он был сбит и в тяжелом состоянии отправлен в Пермь, в тыловой госпиталь. Туда же, по просьбе врачей, срочно выехала и Тамара. Она сама отверженно ухаживала за раненым, делала все возможное, чтобы помочь дорогому ей человеку, однако спасти Василия не удалось. У могилы мужа Тамара поклялась отомстить врагу и занять его место в воздушном строю. В авиацию Тамару, конечно же, не взяли. В военкомате ей сказали: «На летчика в разнарядке пока нет, ждите». Но просто сидеть и ждать Тамара не могла. И, наконец, в марте 43-го ее зачислили в роту связи на Волховском фронте водителем грузовой машины. Подразделение состояло из девушек, и хотя и числилось ротой связей, занималась доставкой боеприпасов к линии фронта под Новгородом. Мечту о небе она не оставила, настойчиво писала рапорты о переводе ее в авиацию. И в конце концов добилась своего. Ее направили служить в полк легких ночных бомбардировщиков. Летный состав полка целиком состоял из мужчин, которые поначалу встретили Тамару с прохладцей. Самолетов не хватает, а тут прислали нового летчика, да еще и женщину. Но вскоре недоверие сменилось уважением. Она в совершенстве владела маленьким У-2, знакомым ей до винтика со времен занятий в аэроклубе. Немцы презрительно называли этот самолет «Русфанер». Однако презрение было недолгим. В любую погоду они летают 5-6 раз за ночь, летают всюду, куда им прикажут. Каждую ночь один маленький «Русфанер» сбрасывает 1,5 тонны бомб. Иногда он не отстает в этом от тяжелого бомбардировщика, а иногда даже обгоняет его. Так описывает боевые будни ночных бомберов Константин Симонов. Потери в полку были делом привычным. На аэродром возвращались далеко не все. И командир полка Яковлев пожалел Тамару, не захотел больше посылать ее под огонь. Перевел в эскадрилью связи развозить секретную почту. Полеты происходили вблизи линии фронта, и за почтовыми самолетами охотились вражеские истребители. К тому же, если раньше Тамара летала только ночью, которая была ей надежным союзником, то теперь ясный солнечный день превратился в недруга. Дважды она прилетала на изрешеченном самолете. Но главное, ей не по душе были полеты, когда надо скрываться, маскироваться и уходить от противника. Она мечтала о боевой машине, о грозном оружии мести и обратилась к командованию с просьбой о переводе в подразделение штурмовиков. Ей пытались возражать. Женщины на штурмовиках не летают, машина тяжелая. «Но я же сильная, спортсменка», — убеждала Тамара, — «и хочу мстить фашистам». Командование не устояло. За месяц, освоив Ил-2, Тамара Константинова в июле 44-го начала воевать на Ленинградском фронте. Ей вручили новенький самолет с бортовым номером 10. И если на первых порах летчики поглядывали на новенькую свысока, виданное ли дело, женщина на штурмовике, то насмешки скоро прекратились. Тамара не хуже мужчин владела машиной, в воздухе держалась отважно, проявляла смекалку, готовность и умение помочь. А когда стало известно, что на фронт эта молчаливая, сероглазая женщина пришла мстить за гибель мужа, отношение к ней стало уважительным. В одном из вылетов ее самолет был подбит. Пришлось идти на вынужденную. Чудом дотянула до своей территории. Мужчины, как могли, старались оберегать Тамару в бою. Однажды при атаке вражеских истребителей ведущий группы Илов, капитан Афанасий Мачнев, заградил ее своей машиной, и вся порция свинца досталась ему. Весь Ленинградский фронт знал, что в штурмовом авиационном полку служит женщина-штурмовик, а при ней пятилетняя дочка. Так уж получилось. Тяжелобольной Тамариной маме трудно было управляться с внучкой в полуголодном Калинине, вот и осталась маленькая Верочка с матерью на аэродроме. С ней нянчились все, кто был свободен. Летчики, воздушные стрелки, механики, девушки из батальона аэродромного обслуживания. Улетая на боевое задание, Тамара знала, что для ее дочки нет ничего надежнее, теплее и ласковее рук ее фронтовых товарищей. В декабре 44 года лейтенанта Константинову, опытного летчика, кавалера боевых орденов Красной Звезды и Красного Знамени, перевели командиром звена в соседний полк той же дивизии. Мастерством бомбовых и штурмовых ударов по вражеским позициям, а не только дочкой, прославилась Константинова. Военно-исторический журнал в 45 году писал: «В Восточной Пруссии Тамара Федоровна за 3 месяца совершила более 40 боевых вылетов. Точными ударами она уничтожила и повредила 25 орудий и минометов противника, 18 зенитных орудий и другую боевую технику». 16 января 45-го Константинова, сопровождая наземные войска, обнаружила и уничтожила хорошо замаскированную батарею, обеспечив тем самым продвижение нашей части. В другом бою, преодолев зенитный огонь, прорвалась к Кенигсбергу и нанесла по нему бомбовый удар. В районе Цинтен она за один вылет 12 раз штурмовала огневые позиции врага и уничтожила 4 орудия. Здесь будет не лишним заметить, что за героизм, проявленный Константиновой в боях за Кёнигсберг, поселок Конрадсвальде Калининградской области в 1946 году был переименован в Константиновку. К концу войны за неполный год Тамара совершила 69 боевых вылетов. На вопрос, как она смогла добиться таких успехов в небе, она неизменно отвечала, что в ней сражаются 2 человека – она и ее любимый Василий. 29 июня 1945 года за мужество и отвагу, проявленную в боях с оккупантами, Тамаре Федоровне Константиновой было присвоено звание Героя Советского Союза. Сильные духом.